Глава 38. Удача Гейсмара. «Что за корабль у нас в море ходит?» — говорил лохматый Хурк. «Опять, наверное, рыжие», — отвечает Чимбока. Гейляки сидят в песчаной яме на берегу. Недалеко от берега в море на веревке закреплено бревно. Вода колеблет его. Гейляки ждут, когда на это бревно вылезет нерпа, чтобы убить ее, тогда можно будет позавтракать. — Это судно ходит в таком месте, где нет китов, — говорит Теген. — Да, это какие-то странные люди, — отвечал Чумбока. — Вчера весь день лезли на косу. Может быть, на наше счастье они сядут на мель и в бурю их разобьет. Вот было бы хорошо, — согласились гиляки. Судно шло вдоль той самой косы, где гиляки бьют белух, загоняя их в канальчики перед отливом. Потом корабль повернул к югу, найдя проход в мелях. Судно шло зигзагами, словно ударялось в одну мель, отходило от нее к противоположной и, как бы снова оттолкнувшись, возвращалось обратно. Погода была хорошая, и совсем недалеко от острова кит пускал фонтаны. Но, как видно, он не был нужен пришельцам. «Идет и на мель не садится», — досадовал Хурх. Впереди судно шла лодка. Люди в ней что-то бросали в воду. — Что они делают? Присмотрись, — говорил Теген Чумбоке. — Рыбу ловят? — Нет, — ответил Чумбока. Он давно уж присматривался к тому, что там делают. Они бросают веревку с грузом, меряют воду, лодка ищет дорогу для корабля. В это время нерпа вылезла на бревно и расположилась греться на солнышке. Хурх тихо взялся за шест, уходивший в воду. Этот шест был связан из нескольких длинных жердей. На конце его острый железный нож. Хурк приподнял оружие из воды и вдруг силой вонзил его в нерпу. Он пригвоздил бьющееся животное к бревну. Охотники выскочили из ямы. Хурк подъехал на лодке к бревну, добил нерпу и привез ее на берег. К полудню от нерпы осталась шкура и груда костей. — Это плохо, что у нас воду меряют, — говорил Теген. — Значит, рыжие хотят пробраться в Малое море, куда не проходил еще ни один корабль. Гиляки решили следить за кораблем. Утром они перебрались на новое место и спрятались на холме в кустарниках. Отсюда лучше видно, как ходит судно. Оно целый день тихо продвигалось на юг. Друзья, скрываясь, следовали за ним по берегу. Они понимали, мели пройдены, теперь путь свободен. Вчера еще была надежда, что рыжие сядут на мель, и от этого может быть добыча. Сейчас гиляки были удручены и разочарованы. — Но кто ведет это судно? — изумился Хурк. — Кто-то идет, как настоящий гиляк, — с удивлением замечал Теген, чуть приподнимая голову из-за песчаного бугра. — У, страшно! Могут всех нас убить! — лепетал Тятих, прижимаясь грудью к песку и поглядывая на друзей. «Кто может знать наши канальчики?» — продолжал Теген, слезая с холма в углубление и закуривая трубку. На всякий случай гиляки пробовали свои ножи. «Ходит глубоким местом и не собьется, потому что впереди идет лодка и меряет воду», — отвечал Чумбока. Судно шло вровень с островом Лангр. Лангр — широкая песчаная коса среди моря, на косе гиляцкая деревня. Друзья перебрались к вечеру на Лангр. Корабль остановился, на нем убрали паруса, и теперь виднелись его стройные, обнаженные мачты. Ночью гиляки перетащили лодку Тегена на другую сторону острова. Теген собрался ехать на устье Амура, он звал с собой Чумбоку, но Гольд отказался. — Если б вернуться на Амур сильным и отомстить всем, тогда другое дело. А идти и вспоминать, как тебя били, как грабили, как убили Адаку, а ты не мог ничего поделать. Нет, лучше уж не ехать. Теген повез продавать нерпичьи шкуры. По его расчетам, торгаш Юдин должен был явиться на устье в эту пору с товаром. Тегену не терпелось рассказывать всем по дороге, что судно рыжих прошло в Малое море и не село на мель, что оно идет к югу, а впереди едут люди и меряют воду. Теген хотел первым привезти на Амур эти новости. Когда взошло солнце, лодка Тегена с черным парусом из рыбьей кожи была уже далеко. Чумбока следил за кораблем. Там спустили на воду три шлюпки. Они пошли в разных направлениях. Одна из них шла мимо лангра к Сахалину. Со шлюпки бросали веревку с грузом. Едущие в ней люди нашли длинную банку и канал напротив лангра и долго обмеривали его. Вдруг ветер засвежел, грязные волны с грохотом покатились на лангр. В мелком море дожил-то взбило воду. Было видно, как по проливу шли лохматые бугры. Чумбока понимал, что это значит. Там глубже, и волны выше, огромные валы, с хорошее дерево высотой. На берегу собрались гилики деревни Лангр. «Рыжие сейчас потонут!» — со злорадством кричали они, глядя, как шлюпка то исчезает, то вновь появляется на волнах. До берега было далеко. Шлюпку несло мимо острова к отмелям, которые тянутся по направлению к Сахалинскому берегу. Когда шлюпка поднялась на волне, мичман Гейсмор увидел громадную желтую площадь моря, далекий синий материк с крутыми шапками в горах и транспорт с голыми мачтами. Тотчас же шлюпку повалило, и она черпнула бортом. Ветер рванул так, что задрожали паруса, зазвенели и завыли снасти. Гейсмор был отважный офицер, и он не растерялся, держал прямо на банку. Шлюпка понеслась с огромной быстротой. Берег приближался. Закрывая его, тянулась высокая песчаная коса. Волны забегали на нее, все вокруг бурлило и кипело. Шлюпку опять залило, паруса рвало, лопнул шкот. «Навались!» — крикнул офицер. Зеленая волна поднялась за кормой, догоняя шлюпку. Убрав паруса и рангоут, гребцы налегли на весла. В тот же миг шлюпка выбросилась на отмель. Гейсмор и матросы кинулись в воду и, дружно ухватившись за борта, помогли прибою закатить шлюпку на косу. Волны шумели и ревели, но были уже бессильны. Гейсмор оглянулся. Лиман вскипал до бела. Ветер яростно хлопал и бросал волны на отмели. Унтер-офицер Тихонов осмотрел шлюпку. Она была цела. Измокшие матросы разбежались по берегу. Они волокли щепье, сухие плавниковые лисины и разожгли костер. Шестаков вбил в землю колышки и растянул палатку. — Будем обедать, ваше скородие, — сказал он Гейсмору. Мичман и матросы дрожали от холода. Все собрались у костра. — Разденьтесь, ваше скородие, — посоветовал Шестаков. — Ветер теплый, сразу согрейтесь. Это от одежды холодно. Матросы развесили свою мокрую одежду на кустарниках и разложили на песке, придавив камнями. — Мы узнаем, — говорил Шестаков. — Не впервой. Он помог мичману раздеться. Это был рослый, широкоплечий матрос лет 35, с узким лицом, крупным носом и серьгой в ухе. Тихонов раздавал вино. Гейсмор выпил. — Еще по порции, — приказал он. Все снова выпили. Моряки в белье, согревшиеся от огня и водки, с раскрасневшимися лицами, жадно жевали сухие галеты. — Намаешься с этим лиманом, — жаловался молоденький кореглазый матрос. — Амур открыть, не мутовку облизать, — отвечал Шестаков. — Как сыщем, Амур, — заговорил коренастый белолицый Тихонов, — занесем на карту и в Охотск. — Мичман сказывал, будто на Амуре теплей земля, чем в России, — сказал Шестаков. Ветер не ослабевал, поэтому о возвращении на транспорт нечего было и думать. Матросы и мичман улеглись спать, тесно прижавшись друг к другу и кое-как укрывшись шинелями по суше. Тихонов поставил караульного. Тот сел за палатку, но после двух чарок водки его разморило. Он долго крепился, но не выдержал и уснул в обнимку с ружьем. Между тем Чумбока подобрался к стану пришельцев. Увидев Гейсмора, он решил, что это рыжий. У него были такие же светлые волосы и большие красные уши, как у китобоев. Настоящий рыжий, — подумал Чумбока. Он поспешил вернуться к своим товарищам. Рыжие уснули, — объявил он. Залезли в палатку и громко храпят, а на песке и по кустарникам развесили много хороших рубашек. Хурх вызвался перерезать всех приехавших, потому что это были рыжие и заклятые враги. Но другие гилики боялись, что прежде чем к рыжим подползешь, они очнутся и откроют стрельбу. Ведь известно, как далеко и быстро бьют ружья рыжих. К вечеру буря стихла, а шлюпка Гейсмора все еще не возвращалась. — Что с баркасом? — — спросил Невельской старшего лейтенанта. — Не видно, Геннадий Иванович. Козлов говорит, что они выбросились на отмель под Сахалинским берегом. Он видел с Марса, как ветер засвежел, и шлюпка пошла туда. Лейтенант велел позвать Козлова. — Надо полагать, что на Сахалин выбросились, — сказал матрос. — Как думаешь? — Что ж, обратно не едут, — озабоченно спросил Невельской. — Не могу знать, — ответил Козлов. — Наверное, будут ночевать. — Не видно баркаса, — крикнул лейтенант вперед смотрящему. — Никак нет. — К утру приготовьте шестерку, — приказал Невельской. — Мичман Грот пойдет на розыски. На рассвете вахтенный матрос заметил приближающуюся шлюпку. — Только, ваше благородие, какие-то люди чудные сидят. Стоя рядом с Гротом, удивлялся боцман Горшков. — Дикари едут! — испуганно крикнул вахтенный матрос. Шлюпка подошла. — Что случилось, мичман? — крикнул с борта капитан. Гейсмар был в белье, а матросы в одних рубашках. Босой и красный, как вареный рак, мичман поднялся на палубу. Офицеры обступили его с расспросами. — Немедленно доставьте мне людей из этой деревни! — покрывая общий шум, прогремел голос капитана. — Мичман Грот, подпоручик Попов, на шестерке и на баркасе! Сейчас же отправляйтесь с мичманом Гейсмаром на берег! Да возьмите с собой Алиута! Невельской желал дружбы и мира с местным населением, но сейчас он решил, что обязан показать геликам, что за разбой их ожидает возмездие. Гейсмар был из той среды, где люди практичны и никогда не идут на необдуманную авантюру. С годами все гейсмары становились точными, аккуратными и исполнительными. Гейсмар не был робок и охотно принимал участие в тяжелых исследованиях. Хотя Амур сам по себе мало интересовал Гейсмара, но открытие устья этой известной реки, он был уверен, принесет ему славу и блестящие возможности в Петербурге. Сознание, что он принимает участие в великом деле, приводило Гейсмара в восторг, и он старался беспрекословно слушаться во всем капитана и везде быть первым. Часто, оставаясь с матросами, он улыбался счастливо и самодовольно, чувствуя, какая удача выпала ему. Он желал научиться от Невельского всему, чему возможно, но оставаться с ним долей этих трех месяцев не намеревался. Весь этот Восток с его проблемами был не нужен Гейсмару. До сих пор все шло отлично, и судьба, казалось, улыбалась ему, но как на беду. Гейсмара обворовали гелики. Это было ужасно. Мичман злился, понимая, что слава о том, как он в одном белье вернулся на транспорт, будет долго его преследовать. Он готов был перестрелять геликов, но Невельской строго приказал взять заложников и, не обижая их, потребовать возвращения всех украденных вещей. Едва русские высадились, гелики кинулись из деревни в рассыпную, но навстречу им из-за дюн появились матросы Попова. Штурман на своей шлюпке высадился с другой стороны острова. Чумбоко, убегая, наскочил прямо на матросов. Козлов схватил его за руку. — Стой-ка, любезный! «Что это у тебя?» — ухватил он мичманскую фуражку, надетую на голову Чумбоки. Чумбоку привели на берег. Там уж сидели Хурх, Тятих и еще двое лангрских геликов. С одного из них сняли офицерский мундир, с другого — матросские брюки. «Нас убьют!» — прохрипел Хурх. Чумбока сам не знал, что будет. К ним подошел какой-то человек в кожаной рубахе и в таких же штанах. У него были длинные черные волосы и черные глаза. Чумбоке казалось, что это должен быть хороший человек. — Ты геляк? — спросил его Хурх. Человек заговорил на каком-то языке. Хурх кое-что понимал. Язык незнакомца похож был на геляцкий. — Не пойму, что за человек, — удивился Хурх. — Кажется, он говорит, что это русские пришли. — Лоча! — воскликнул Чумбока. С геляками разговаривал байдарочник Алиут Михаил Иванович, которого по приказу Машина доставили с Алиутских островов. Как и гелики, он был одет в куртку из оленьей кожи и носил нож за поясом. Михаил объявил Хурху, что пришли русские, но что обид терпеть они не будут, и поэтому заложники будут наказаны, если гелики немедленно не вернут всех вещей, украденных вчера. Хурх стал кричать об этом геликам, прятавшимся по дюнам и по зарослям стелющегося кедра. Когда, осмелев, они вылезли из своих убежищ и стали приносить украденные вещи, Михаил дал Чумбаке и Тетиху по пачке табаку. Все вещи вскоре были собраны. Подошел Попов, похлопал заложников по плечу и показал знаками, что они могут идти. Шлюпки отвалили. В тот же день корабль ушел к югу и встал где-то далеко-далеко, у одного из низких синих мысов, которых так много на берегу Малого моря. Чумбока не знал названия этих мысов. Чумбоке хотелось поехать на судно и еще раз повидать приехавших, но с моря дул ветер, и нечего было и думать о поездке в плоскодонной лодке. Две недели не прекращалось волнение. Всходило солнце, и желтые, насквозь просвеченные его лучами волны, с грохотом ползли по отмелям на лангр. Когда, наконец, стихло, Чумбока поехал ловить осетров, с тем, чтобы отвезти их на корабль и там познакомиться с русскими.